объявить о себе в подобных условиях, это нарисовать на груди мишени и крикнуть «стреляйте», невзирая на медикаменты, постоянно поступающие в организм и должные лишать эмоций, позволяя думать максимально логично, рационально и быстро. Мужчина слегка передернул плечами. Благодаря вылазкам Тиара, с которой пришлось снять ошейник, предварительно вшив в основание черепа артефакт с маленькой ИТ, который взорвется при попытке нарушить клятву, а также некроголемом из отловленных уже здесь птиц, Франкенштейн постепенно составил у себя в голове более или менее целостную картину происходящего на островах. Во-первых, официально здесь правил император, который является сразу и светской, и духовной властью, так как кроме богатства и личной армии, имеет родство с богом Сусана. По крайней мере, так говорил народ, а судя по увиденному во время сражения, доля правды в этом есть. Во-вторых, существует некий Сёгун, являющийся верховным главнокомандующим, который вроде бы и не претендует на место императора, но при этом владеет исполнительной властью, может устанавливать законы, командует во время войны. В-третьих, каста самураев, которые являются кем-то вроде профессиональных воинов с кодексом чести, всю свою жизнь посвящающих служению одному господину и оттачиванию искусства владения оружием, телом и духом, что не мешает им забирать имущество у крестьян, убивать за косой взгляд того, кто им не понравился и не имеет возможности защититься, насиловать и пить, пусть это и не одобряется. В-четвертых, отдельной статьей стоят кланы шаманов, которые порабощают или договариваются с духами о медзи, защищающие простых людей от сверхъестественного мира, ну и жрецы, служащие каким-либо богам. Вторые отличаются от третьих тем, что состоят из круга 12 кланов, в то время как служителями могут происходить из разных слоев общества, не имея ни с кем кровного родства. В-пятых, существуют аристократы-землевладельцы, на своей территории считающиеся чуть ли не императорами, но подчиняющиеся официальным правителям из-за вероятности быть вырезанными поголовно, а также торговцы, вроде бы уже не простолюдины, из-за чего имеют какие-то права, но и неблагородные, из-за чего их права могут игнорироваться. И это лишь то, что касается стороны людей. У йокаев, как называют местных нелюдей, все одновременно и проще, и сложнее. Во-первых, у них нет единой власти, пусть и существуют целые поселения, некоторые из которых – это уединенные самостоятельные деревушки, собравшиеся вокруг более или менее сильного лидера, а другие – целые города, где царят законы монстров, вроде недавно побежденной людьми лисицы. Во-вторых, они делятся на рожденных, потомственных, по какой-то причине обратившихся, переродившихся, после смерти или пребывания в насыщенном агрессивной энергией месте, разумных и неразумных, живых, вроде многострадальной Кьюби, а также условно живых, как какое-нибудь одержимое зеркало, или обретший душу предмет. Ученый еще только составлял полную классификацию этих существ, но уже сомневался в том, что сможет довести работу до конца, даже если проживет здесь пару сотен лет, так как порой вовсе не понимал того, к какой группе относить некоторых монстров вроде ожившей тени, либо воплотившегося духа убитой голодной собаки. А ведь по ходу увеличения силы разума, они умудряются изменяться настолько, что становится невозможно понять, кем тот или иной нелюдь был изначально. Весь этот архипелаг – одна большая аномалия, в которой искусственно завышены фоны духовной и жизненной энергии, мысленно констатировал доктор, с сожалением наблюдая за барьерами, которые амнёдзи создали вокруг небольшого холма сырой земли, насыпанной поверх плиты печати. Сколько амулетов они туда зарыли, было вовсе не ясно. Живя в Республике Огня, Виктор задумывался о том, что мир похож на огромный испытательный полигон. На западе Евразии живут волшебники, на востоке – маги стихии, а в Японии – ритуалисты, способные сворачивать пространство так, чтобы создавать тюрьмы для полубогов, а последним он узнал уже здесь. Переход от одной испытательной зоны до другой был не резким, но вполне ощутимым и заметным, если передвигаться достаточно быстро. Разве что шаманы и жрецы попадались везде, но если первые обладают одинаковыми возможностями, что понятно, то вторые зависят от своих покровителей. Квинси, при желании тоже можно отнести к жрецам, а подчиняющих к колдунам, разве что силу они используют свою собственную, но пустые, оставляющие в душе частичку своей силы, делают почти то же самое, что и демоны, позволяющее черпать их энергию. Япония казалась Франкенштейну странной и неправильной. Если в той же Европе количество мистиков на плотность населения считалось как 1 на 1000, в Азии было уже 1 к 100, то тут на 10 человек можно было встретить хотя бы одного слабенького одаренного, пусть и не знающего о своей необычности. Если каждый особенный, то никто не особенный. При этом количество нелюдей на сравнительно небольшую территорию попросту зашкаливало, и если бы не шаманы, а мёдзи и жрецы, то людей попросту выдавили бы с островов, так как те же самураи замучились бы рубить на куски разную мелочевку вроде падальщиков, раскапывающих свежие могилы, в то время как настоящие монстры рвали бы уже их. Местные боги проявляли себя довольно часто, а в сравнении с тем же пантеоном азиатского региона, трудились в поте лица. На их необычную для небожителей активность можно было бы списать и повышенный фон энергии, и произвольные мутации животных в более разумные и опасные формы жизни, и появление одушевленных вещей, которые по своим свойствам похожи на слабенькие священные механизмы, но логика подсказывала, что они скорее пытаются выправить ситуацию, нежели усложнить себе работу еще больше. Иронично, но именно здесь у шинигами было довольно мало работы. Люди-мистики, как и их противники йокай, при появлении пустых могли даже закрыть глаза на существование друг друга, вместо этого начав истреблять злых духов. Некоторые нелюди их даже едят, если им хватает сил победить. Проводников душ же, по негласному соглашению, ни одна из сторон не трогает, по всей видимости опасаясь того, что могут навлечь на себя дополнительные проблемы, открыв еще один фронт противостояния сильному и многочисленному врагу. Свою научную базу Виктор спрятал в горах, выбрав для этого спящий вулкан. Нет, он не обезумел и не забыл того, что столица Империи Огня погибла именно из-за извержения, устроенного землеройками. На самом деле он руководствовался принципом, что именно там наибольшая вероятность остаться незамеченным. При этом в случае угрозы ничто не мешало просто улететь куда-нибудь подальше. Приходилось постоянно сканировать гору, чтобы не пропустить вероятное извержение. Вернувшись после наблюдения за побоищем, которое стало следствием, в котором участвовали 2/3 мистиков Японии и масса нелюдей архипелага, собиравшие силы почти 2 прошлых месяца, ученый первым делом отправился в лабораторию на 3-й этаж. Там его ожидал распятый на столе деревянный манекен, который имел отдаленное сходство с человеком, но самое главное, обладал душой, а не просто духовным телом, как некоторые творения доктора. Пленник не желал идти на контакт, хотя скорее всего и не мог, так как особым разумом и не обладал, а подчинялся примитивнейшим инстинктам, требующим пожирать других для продолжения своего существования. «И что это за уродец?» – спросила тигрица, в своей получеловеческой форме устроившаяся на стуле у стены лаборатории, в данный момент напоминающей мастерскую плотника. «Добыча некроголимов», – коротко отозвался Франкенштейн, нанося на тело пленника рисунки, помогающие использовать ритуал познания из школы западных чародеев. А если подробнее, хищницу не сильно интересовал ответ, просто ей было откровенно скучно в пирамиде, а потому хотелось поговорить хотя бы с хозяином, ну или вынудить его отослать ее куда-нибудь подальше, с каким-нибудь маловажным заданием. Собирать информацию в деревушках йокаев куда интереснее, нежели бездельничать целыми днями. Плод любви садовника к дереву, в которое он каким-то образом вложил кусок своего духовного тела, после чего оно срослось с энергетикой растения, мутировало, каким-то образом притянуло чистую душу и получилось вот это вот. Отступив от стола, ученый задумчиво подпер подбородок ладонью правой руки. «Что?» – недоуменно моргнула Тиара, которая из услышанного поняла только отдельные слова. «Это как? Понятия не имею», – честно ответил Виктор. «Все мои знания говорят о том, что сперва душа внедряется в зародыш живого организма, затем уже образуется духовное тело, а не наоборот. Изучая тебя и твоих сородичей, я был уверен, что ваши предки из животных стали нелюдями за сотни, ну или десятки поколений, для чего им пришлось обитать в насыщенных духовной энергией областях, но в этой стране нередки случаи появления новых йокаев, уже обладающих разумом, из обычных животных, мертвецов и даже вещей. Единственное объяснение того, как это возможно, чрезмерный энергетический фон, который ломает устоявшуюся систему, стирая границу между материальным и нематериальным. Но даже причина появления этого фона мне непонятна. Немного помолчав, тигрица спросила. «Может быть, я тогда попытаюсь расспросить нелюдей об этом, мало ли кто-то что-то знает». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Спойлер. Появление йокаев из простых животных, самоподнятие нежити и прочие мистические явления – это не следствие высокого фона энергии. Фон – это побочный эффект. Семейная, Япония, весна 1721-го, РА. Взревев диким зверем, тигром или медведем, Фрэнки рванул вперед, обрушая удар правого кулака на своего противника. С глухим стуком костяшки здоровяка врезались в подставленное деревянное предплечье худощавого существа, лишь отдаленно похожего на человека, две ноги, две руки, голова и торс живого манекена, украшенные цепочками символов странного вида, а также сияющие зеленым глаза, являющиеся специфическими ид, делали его довольно жутким. Отступив от повторной атаки, поднырнув под широкий замах, кукла нанес ответный удар вытянутыми и заострившимися пальцами под ребра. Гррр. Из-за своих габаритов здоровяк не успел уклониться, а потому получил неглубокую рану, тут же начавшую затягиваться благодаря симбиотическим клеткам, делающим его тело не только почти человеческим при взгляде со стороны, но и куда более сильным, выносливым, живучим. «Твоя сила велика, Ниссан», отпрыгнувший назад кукла, голос коему заменяли вибрации воздуха, создаваемые при помощи внедренного в тело артефакта, умудрялся звучать ровно и уважительно, но скорости все же не хватает. «Знаю», — недовольно рыкнул Фрэнки, расслабляясь и опуская руки вдоль тела. «Просто ты слишком щуплый и верткий, боюсь зашибить». На подобное оправдание, прозвучавшее совсем неубедительно, манекен ничего не ответил. Лишь его зеленые сферы глаз, расположенные по окружности головы, понятливо мигнули и снизили интенсивность свечения, переходя в сберегающий режим. Вообще, мыслить на уровне с человеком монстр, зародившийся из куска дерева, обработанного для тренировок по боевым искусствам, мог исключительно благодаря искусственным душам, синхронизированным с его собственной душой, выполняющим роль мозга. Громкое урчание, раздавшееся со стороны бледного здоровяка, одетого в кожаные жилеты и штаны, заставило куклу вынырнуть из воспоминаний о своей недолгой, да и не слишком насыщенной жизни. Все, что он успел, кроме побега из дома создателя, это напасть на нескольких людей, чтобы выпить их влагу и жизнь, тем самым продлевая свое существование, а потом попался некроголемом. Можно даже сказать, что как личность необычный йокай родился только в лаборатории Франкенштейна, который стал для него кем-то вроде второго отца. «Идем домой, Ниссан», — предложил кукла, разворачиваясь в сторону гвоздя, на котором они спустились на лесную полянку у подножия вулкана. «Идем от это», — с некоторой задержкой отозвался великан, испытывающий странные эмоции из-за того, что теперь ему было с кем просто говорить, кого можно учить, защищать. Молча они встали на каменную платформу, после чего Фрэнки активировал устройство управления, похожее на широкий браслет. Гвоздь оторвался от земли, покрылся рябью и стал невидимым, вместе со своими пассажирами, после чего устремился вверх, к самой вершине склона, чтобы, перемахнув через каменные выступы, оказаться внутри жерла огненной горы, благодаря защитному полю, создаваемому ид с воздушной жемчужиной, встречный ветер, насекомые и птицы, а также случайные камни и песок, сорвавшиеся вниз со склона, не были им страшны. Взглядом двух монстров, один из которых был создан из плоти мертвых людей, а другой воплотился из дерева, открылся вид на подступающие к подножию вулкана вершины деревьев. Настоящее зеленое море, колышущееся подобно волнам под порывами ветра, в глубине коего обитают разумные и неразумные звери, птицы, насекомые, призраки. В свете вечернего солнца, чем выше они поднимались над уровнем моря, вид становился все более завораживающим и, словно бы каким-то нереальным. «Ниссан, отец меня ненавидит?» — спросил кукла, когда они почти поднялись к самой вершине, а затем пояснил свой вопрос. «С тех пор, как он дал мне разум, мы ни разу не разговаривали. Я чем-то его расстроил, быть старшим братом трудно», — вынужденно констатировал здоровяк, начав составлять речь о том, что их создатель, увлекающийся ученый, который носит свой скафандр не из-за того, что боится нападения, а потому, что частенько забывает есть, пить, мыться и справлять нужду, теперь же за всем этим следят искусственные души. В общем, Фрэнки почесал затылок. А ты пытался сам задавать ему вопросы? Попроси чему-нибудь тебя научить, ну или сделать для тебя маскировку, чтобы ты мог ходить к людям. Но я не хочу идти к людям, заверил старшего брата манекен. «Они странные, совсем не похожи на нас. Я их боюсь. Старшим братом быть сложно», — снова повторил себе здоровяк. «Неважно», — дернув плечом, великан добавил. «Просто попроси, и сам все поймешь». «Хай, Нисан», — изобразив задумчивый тон, отозвался Йока из дерева. В этот момент они наконец-то перевалились через край жерла вулкана, над которым висел широкий диск, являющийся платформой для восьмигранной четырехэтажной пирамиды. Некроголемы и некромаги, занятые какими-то своими делами, не обратили на вернувшихся детей создателя никакого внимания, продолжая общаться между собой при помощи духовных импульсов, высокочастотных волн и электромагнитных вспышек. Если бы у них были голоса, то вместо молчания можно было бы услышать многоголосый гомон, в котором звучали беседы обо всем на свете, и ни о чем конкретно. Вынув ноги из катки с землей, установленной в выделенной кукле комнате на самом маленьком, четвертом этаже, манекен ощутил внутреннюю наполненность. В отличие от того же Фрэнки, вынужденного есть как человек, он мог насыщаться просто стоя неподвижно, выпустив из ног корешки, которыми впитывал влагу и питательные вещества, доставляемые некромагами из леса. Впрочем, невозможность ощутить вкус рыбы или птицы, мясо или зелени сводило это преимущество, если не к отрицательному значению, то близкому к нулю. «Я не хочу быть похожим на человека, но», вспомнив недавний разговор со старшим братом, кукла был вынужден признать, что как бы ему ни было страшно получить отказ, все же необходимо обратиться к отцу, если уж кто-то и может помочь ему, то только Виктор Франкенштейн. На стенах помещения, где кроме книжного шкафа, полки коего красовались едва ли десятком тонких трудов и кучей разнообразного мусора, имелись еще стол и три стула, висели красивые гобелены с изображениями зверей и природы. В кровати кукла не нуждался, чем еще раз отличался от всех знакомых существ, так как мог впасть в состояние отдыха просто стоя на месте. Осторожно ступая по полу из металлической решетки и какого-то мутного стекла, манекен вышел из своей спальни, прошел по коридору к квадратной шахте и стал спускаться по лестнице на третий этаж. У него не было ушей, но благодаря отцу он мог воспринимать звуки как вибрацию воздуха, видеть свет и управлять влагой внутри себя, что позволяло гораздо эффективнее усваивать полезные вещества. На третьем этаже кукла спросил у одного из некромагов о том, где найти отца, и тот точно указал лабораторию, в которой создатель изучал йокаев. Коридоры, состоящие из все тех же металла и стекла, имеющие чуть более темный серый цвет на стенах, и более светлые на полу с потолком, могли бы кому-нибудь показаться одинаковыми. Только вот древесный йокай видел неровности, трещинки, сколы и вмятины, которые делали каждый отдельный участок ровной поверхности совершенно уникальным. Перед дверью в нужное помещение кукла замер. Почему-то ему вдруг показалось, что просьба научить его чувствовать вкус пищи – это совершенно незначительная затея, ради которой отвлекать отца от его работы попросту глупо. Слышать же укоряющие слова от него. «Однажды я должен с ним поговорить. Почему бы не сейчас?» Попытавшись найти адекватную причину того, чтобы отложить разговор, в чем потерпел сокрушительное поражение, манекен открыл неприметную серую дверь и вошел в светлое помещение. Человек, если его до сих пор можно так называть, облаченный в черный скафандр, к спине коего крепился небольшой рюкзак, откуда высовывались три пары гибких щупалец, похожие на гибкие шланги, оканчивающиеся тремя пальцами на вращающейся вокруг своей оси кисти, а лицо скрывала белая маска чумного доктора, с круглыми стеклами толстых очков, стоял перед широкой панелью с множеством кнопок и переключателей. Его взгляд был устремлен на плоскую иллюзию, развернувшуюся на белом полотне противоположной от входа стены, отображающей стремительно сменяющие друг друга показатели. «Я слушаю», — прозвучал ровный, словно бы безразличный ко всему голос, в то время как ученый продолжил выполнять какие-то манипуляции над панелью. «Я хотел узнать», — кукла замялся, а затем спросил совсем не то, что собирался изначально. «Чем ты занимаешься?» «Вывожу вид существ, идеально подходящих для создания гибридов», — последовал спокойный ответ. «Мной уже собрана статистика по европейским оборотням, вампирам, некоторым иным существам, азиатским нелюдям, японским йокаям, ну и людям, разумеется». Манекен обратил внимание на колбы, стоящие в два ряда вдоль боковых стен. Справа находились обычные люди, как мужчины, так и женщины разных возрастов. Слева в растворе плавали существа разных форм и размеров, одни из которых были вполне гармоничными, другие же казались какими-то деформированными. Каждая колба стояла на небольшом постаменте, украшенном ломаными линиями и волнистыми дугами, попеременно вспыхивающими и мигающими, а между ними располагались металлические прямоугольные шкафы с выдвижными ящиками, в каждом из которых посверкивали ит разных цветов и размеров. Все это было соединено проводами, скручивающимися в толстые жгуты, которые тянулись к той самой панели с кнопками и рычагами, находящейся перед иллюзией. «А зачем ты это делаешь?» – недоуменно спросил древесный Йокай. «Идеальные люди, способные принять гены любых других существ, это совершенные подопытные», – прозвучал ровный ответ. «Вылавливать бандитов стало слишком утомительно, твои сородичи не станут долго терпеть отлов себе подобных в исполнении чужаков». Да и Амнёдзи явно не обрадуются моей активности. В Республике Огня мне доставляли преступников, приговоренных к казни, либо военнопленных. Идеальной заменой должны стать люди, избавленные от генетического мусора, с более гибкими и изменчивыми хромосомами. Будто бы в подтверждении слов ученого, в углу иллюзии появилось изображение двух переплетающихся спиралей, отдельные участки коих окрашивались в разные цвета. Что это означает, манекен не понял, но пришел к выводу о том, что в данный момент отец слишком занят, а значит, лучше придержать свои просьбы при себе. «Спасибо», – произнес кукла, после чего покинул лабораторию. Когда дверь закрылась за спиной необычного Йокая, Виктор только пожал плечами. Данный проект уже принес ему немало информации, позволив создать новый вид симбиотических клеток, способных частично копировать свойства растений, благодаря чему его собственное выживание даже в критичных условиях становится более вероятным. Вырастить тело из ногтевой фаланги мизинца, конечно, не получится, но вот отрастить саму руку в кратчайшие сроки – вполне. Параллельно с основными проектами было запущено выращивание существ, являющихся наполовину растениями, что должно дать им способность подкармливаться от солнца, усваивать более широкий спектр питательных веществ, лучше восстанавливаться и дольше жить. Кроме того, предположительно то, что новая раса будет поголовно склонна к магии природы, ну или управлению жизненной энергией и друидизму, что очень похоже на описание одной расы из книги об Древней Европе. Впрочем, гибриды людей и растений – это совсем не то, к чему стремился Франкенштейн. Разумеется, было бы интересно проследить за развитием общества друидов лет 10-20, но не более того. Скорее всего, их изведут люди или не люди, а то и пустые с демонами подключатся. Куда больше энтузиазм вызывали грибы, которые в настоящий момент только проходили процесс тестирования и отбора, чтобы с их помощью создать совершенно новый вид симбиотических клеток, способных делиться бесконечное количество раз, пока есть вещества и энергия. Изобретение коротковолнового микроскопа – это прорыв, который позволил мне сделать даже не несколько шагов, а полноценный рывок в исследовательской деятельности. От воспоминаний об эксперименте по воздействию на клетку пучками электромагнитных импульсов, побочным эффектом коего стало поразительное открытие, невзирая на введенную в кровь химию, на лице доктора появилась улыбка. Иронично, но одно из величайших открытий позволило совершить ошибку в настройке оборудования. Благодаря коротковолновому микроскопу, основанному на использовании магии огня и земли, молнии и земли, Виктор узнал то, из чего состоят столь мелкие частицы, которые ранее казались монолитом. Он сумел изучить даже духовные частицы, поняв тот неожиданный факт, что они похожи на спиральный клубок, вроде скрученной для вязания пряжи, из-за чего могут сталкиваться или проходить друг через друга. Имеют собственную, пусть и совершенно незначительную, силу притяжения и отталкивания. У разных людей, зверей, нелюдей и даже растений, эти клубки разной величины и плотности, а у душ с негативной и позитивной энергетикой, шинигами и пустых, спиральки закручиваются в разные стороны, из-за чего сталкиваются и взаимоуничтожаются. Частицы с зарядом минус менее стабильны, имеют большую энергоемкость, но практически непригодны к какой-то конструктивной деятельности, в то время как их антагонисты наоборот более послушны и статичны. При увеличении плотности клубка, что происходит за счет повышения внешнего давления, вызывающего дополнительное скручивание, увеличивается и вместимость энергии напряженности, способной в любой момент перейти в направленное движение. Наблюдения, проведенные при помощи специализированных ИТ, показали, что духовные частицы могут как эволюционировать, скручиваться и уплотняться, расти, увеличивать длину спирали, так и деградировать, что происходит в условиях низкого внешнего давления, когда внутренняя напряженность падает, что приводит к уменьшению плотности и раскручиванию спирали. У Франкенштейна даже появилась теория, что пустые, не способные самостоятельно генерировать духовные частицы, если долго не едят души людей или себе подобных, постепенно теряют плотность и деградируют, после чего развеиваются. Кроме того, один из опытов показал, что клубок, имеющий плотность на два порядка более высокую, чем стандартная, за которую взята духовная частица среднестатистического крестьянина, вместо присоединения ее к себе, собственной гравитацией разрушает структуру жертвы. А это подводит нас к тому, что так называемые адьюкасы, являющиеся третьей ступенью эволюции злых душ, уже не получают пользы от поедания обычных пустых и людей. Впрочем, за счет внутренней напряженности спиралей, их деградация должна быть на те же порядки более медленной. Вастерлорды же, теоретически, вовсе могут не есть годами, если не расходуют энергию сколь-нибудь активно, мысленно констатировал ученый, делая очередную запись при помощи третьей пары дополнительных манипуляторов, управляемых одним из вспомогательных блоков ИТ, спрятанных внутри рюкзака. Из всего вышеуказанного выходило, что энергетический резерв души рассчитывается из количества духовных частиц, составляющих духовное тело, их размера и плотности. Полным резервом же можно считать максимальный уровень напряженности всех клубков, не приводящий к их еще большему уплотнению. По примеру с духовными частицами доктор попытался изучить жизненную энергию, в результате чего выяснил, что и она состоит из частиц, но совсем не похожих на спиральки. То, что удалось увидеть при помощи нового микроскопа, в который Виктор буквально вложил душу, выглядит установка как абсолютно черный цилиндр, стоящий вертикально, усеянный специализированными ИТ по всей внутренней поверхности, больше всего напоминало плотное ядро, вокруг которого клубится ничуть не менее плотное поле напряжения. Частицы жизненной энергии меньше частиц духовной и почти не поддаются управлению, зато очень подвижны и быстро теряют заряд, после чего их ядро распадается. При взаимодействии с клубком, ядро словно бы запутывается в спирали, постепенно передавая ей весь свой запас внешнего напряжения, а затем опять-таки распадается. Частицы жизненной энергии генерируют клетки живого организма, у людей за это отвечают клеточные ядра, за пополнение запаса духовных частиц отвечают сон души и звено цепи, находящиеся на уровне солнечного сплетения и сердца. При повреждении одной из этих структур пополнение запаса клубков замедляется, либо же останавливается полностью. Сейчас бы еще разок изучить европейских вампиров. Кажется, я знаю то, чем они платят за бессмертие, промелькнула на грани сознания Франкенштейна мысль, тут же погребенная под десятками более своевременных желаний. Интересным было то, что у стандартного человека и даже среднестатистического мирного йокая, клубки состоят не из спиралей, а обычных прямых нитей. Они имеют куда более низкую напряженность, более тонкие, но при этом могут уплотняться куда сильнее и быстрее, чем у пустых или шинигами. Только вот расход силы и деградация тоже наступают быстрее. А еще, они спокойно взаимодействуют с плюсами и минусами, при долгом воздействии начиная закручиваться в ту или иную сторону. Процесс создания жизненных и духовных частиц до сих пор был неизвестен ученому, так как отвечающие за это структуры оказались слишком маленькими и сложными даже для коротковолнового микромагоскопа. Однако он не отчаивался, будучи искренне уверенным в том, что однажды разгадает и эту загадку, если в процессе этого какие-нибудь боги не решат открутить слишком наглому человечку голову. Об этих моих успехах никому знать не стоит. Ради моего блага, принял решение Виктор, засекречивая свои записи до тех пор, пока не станет достаточно сильным и влиятельным, чтобы с ним считался даже Гатий-13. Особенно Гатию об этом знать не стоит, прозвучал спокойный, вежливый голос за левым плечом. Я об этом позабочусь. Продолжайте исследование. Благодарю, отозвался Франкенштейн, в следующий миг уже забыв о том, что вообще с кем-то разговаривал. О чем я? Ах да, ПСП. Проект совершенных подопытных, результат глубокого обследования человеческих генов и генов нелюдей. Некоторые из них были родственны, некоторые части спирали вовсе повторяли друг друга у тех видов, родство между которыми невозможно даже при помощи магии, йокай-пауки и западные великаны. Люди, вопреки расхожему мнению, не являются пупом земли, пусть их и больше, чем всех остальных народов, но с большинством видов, произошедших от других предков, Они без помощи магии гибридизироваться не могут. Идея же Франкенштейна состояла в том, чтобы создать расу на основе человека, гены коей будут настолько пластичны, что смогут меняться под воздействием более стабильного генетического материала, примерно как нейтральные духовные частицы перенимают заряд плюсовой или минусовой энергии. Для этого следовало отсечь все лишнее, разработать чистые симбиотические клетки, которые смогут заменить собственную иммунную систему, и работать. Проект тел для шинигами будет весьма кстати. Кивнув своим мыслям, доктор вернулся к просмотру данных с подопытных. На грани сознания продолжали появляться мысли о том, что кукла, которому Виктор дал разум, чтобы Фрэнки не было слишком уж скучно, пока Тиа бегает непонятно где и занимается неизвестно чем, приходил с какой-то конкретной целью. Однако же раз уж он промолчал, значит причина не столь важна. Другое дело, сама полосатая кошка, отправленная на поиски причины того, почему данный архипелаг является аномалией, фон духовной энергии в которой крайне высок, да и сами частицы, пластичны словно теплый воск. Разбросанные по островам следящие артефакты показывали удивительную тенденцию. События, которые в остальном мире имеют шанс на успешную реализацию равный 1 миллионной процента, здесь могут произойти с вероятностью в 1 тысячную. Иными словами, накопивший духовную энергию деревянный манекен, с вероятностью 1 к 1000 может затянуть в себя свободную чистую душу, отправляющуюся на перерождение, в то время как в той же Европе 1 миллион манекенов не сможет повторить подобного. Необходимо найти источник излучения, повышающего вероятность события, и изучить. Появление новых видов йокаев – это его работа, так же как и большое количество сильных одаренных людей. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Разоблачительная. Япония. Осень 1721. С неба лились струи дождя, превращая землю в жидкую грязь, скрывая лужами ямы и выступающие на поверхность корни. Группа йокаев, состоящая из молодых самок и детенышей, многие из которых не умели применять даже свои родовые особенности, словно обычные животные от охотников, убегали от преследующих их по пятам амнёдзи, после поражения Тамаманомая и пошедших за лисицей нелюдей, охотники вовсе потеряли страх и жалость. Тиа уверенно вела испуганных кицуне, никомат, тануки и иных йокаев прочь из захлопывающейся ловушки, и у нее это даже получилось бы, если бы на стороне магов не было инугами, собак-оборотней, присягнувших на верность одному из кланов охотников. Из-за предателей, переметнувшихся на сторону людей, тем самым продав в рабство и себя, и свое потомство, дождь, который должен был замести следы беглецов и дать им шанс скрыться в лесах у подножия огненной горы, лишь мешал быстрее бежать и заставлял то и дело останавливаться, чтобы подгонять остальных. Тигрица яростно сжимала челюсти, почти физически ощущая, как утекают последние секунды, а дыхание врага уже обжигает лапы. Сейчас она как никогда прежде жалела о том, что отправилась на сбор информации одна, при этом не взяв с собой даже маячка, чтобы подать сигнал тревоги. Все же ей нравилось чувствовать хотя бы иллюзию свободы. Иллюзию, за которую пришлось расплачиваться тем, кто проявили ко мне доброту, взгляд непроизвольно метнулся к четыреххвостой лисице, на спине у которой находился маленький рыжий комочек, лапками вцепившийся в шерсть матери, муж которой остался в ныне разрушенном селении, чтобы дать своей семье хотя бы один шанс на спасение. Самым же паршивым во всем этом было то, что Тиа сама не была уверена, что ведет йокаев, с радостью предоставивших ей кров и пищу именно к спасению, а не в еще более опасную ловушку. Все же ее, хозяин, был существом необычным и опасным, руководствующимся какой-то своей логикой. Только вот в сложившейся ситуации, когда представители сразу 5 кланов Амнёдзи смыкали тиски погони, других вариантов у беженцев вовсе не оставалось. Именно от безысходности они и послушали полосатую чужачку, заявившую о существовании того, кто может стать для них защитой, которой раньше была 9-хвостая лиса. А еще, он может просто не обратить внимания на кучку неинтересных зверей и толпу бесполезных бумагоморателей, устроивших очередную стычку во время важного эксперимента. Ну или не захочет настраивать против себя круг экзорцистов, в очередной раз скрипнув зубами. Тигрица помогла выбраться из лужи молодому поросенку, умудрившемуся отбиться от матери и братьев с сестрами, которые даже не остановились и не заметили пропажу. Оглядев лес, становящийся все более густым и высоким, а также прислушавшись к ощущению духовной силы, которая стала гораздо сильнее, чем в годы работы наемницей, полосатая кошка глухо зарычала. «Стойте!» Йокай, еще секунду назад рвавшиеся вперед словно звери от лесного пожара, удивленно замерли и стали оборачиваться. Они были мокрыми, растрепанными, усталыми и испуганными, а во взглядах читались растерянность, угасающая надежда и нарастающая решимость дать последний бой. «Что случилось?» Сверкая красными глазами, спросила змея с сине-зеленой чешуей, длинным и толстым телом, оканчивающимся извивающимся хвостом. «Мы окружены», — констатировала Тиа, — «опоздали». ССС, старшая из самок, бежавших из довольно крупной деревни, испытующе посмотрела в глаза тигрица и спросила: «Мы сможем прорваться, вокруг много воды и я, мама, но...» Попыталась возмутиться маленькая змейка, однако вой десятков инугами, раздавшийся буквально со всех сторон, заставил ее скрутиться кольцами и спрятать голову под кончик хвоста. Совсем чуть-чуть не успели. Проиграть вот так, не добравшись до поста некроголема в какую-то пару километров, было обидно, ведь теперь в случае поражения винить придется только себя, так как Франкенштейна происходящим здесь даже не узнает. «Детей в круг», — скомандовала белая никомата, распушая шерсть на загривке и яростно размахивая хвостами, в то время как ее маленькую копию утаскивали за спины взрослых. Дождь уже почти прекратился, но это не играло никакой роли. Тигрица усиленно думала, что же ей делать теперь. Она могла уйти, одна. Ее не смогли бы остановить люди и их шавки, тем более после всех улучшений от доктора Вивисектора. Но проблема была в том, что как раз одна она уходить не хотела. А Мёдзи не спешили, медленно сжимая свое кольцо, устанавливая барьеры и ловушки. Их рабы, скаля клыки и сверкая глазами, дыша запахом крови убитых ими йокаев, то и дело мелькали между стволами деревьев. «Здесь я уже не смогу помочь», — пыталась убедить себя полосатая кошка, стоя бок о бок с парой лисиц, которые готовились применить огонь против пришедших за жизнями их потомства убийц. Дождь окончательно прекратился, из-за чего стало отчетливо слышно, как срываются с пожелтевшей листвы последние капли влаги, как шуршат при ходьбе ноги охотников, как шутят и посмеиваются мужчины и женщины, подбадривающие друг друга и хвастающиеся новыми трофеями. Вот свистнули стрелы, на пути у которых вспыхнули защитные полусферы, стайкой бумажных птиц закружили в воздухе шикигами, а затем с рыком вперед бросились самые нетерпеливые инугами, настолько здоровые, будто бы их надули воздухом. Ледяные колья, водяные плети, огненные потоки и густая темная энергия ударили навстречу предателям, которых защитил золотой свет, окутавший тварей барьером. Началась схватка между йокаями, люди в которую не лезли, предпочитая наблюдать за побоищем со стороны, подначивая и подбадривая своих питомцев. Тиа порвала самых смелых в секунды, шерсть пылала как рыжий костер, а вокруг звучали рык и шипение, хруст костей, виск и скулеж. Инугами визжали как свиньи, красной пеной стекала слюна, кабанихи их рвали на клочья, не жалея врагов и себя. Тут себя показали Амёдзи, оценившие численность псов. Под их свист инугами бежали, чтоб зализывать раны свои. На земле же лежали недвижно, зубы скаля в последнем рывке, матери, что сражались бесстрашно, и рабы по своей же вине. Заскрипели тетивы натягиваемых луков, засияли магическими письменами стрелы, шикигами устремились на головы йокаев сплошным потоком, а навстречу им ударил столб молний, испепеливших проклятые бумажки. А затем, раздался тонкий треск разрушаемых барьеров, после чего в воздухе стали открываться черные зевы гаргант, из которых потянуло агрессивной силой пустых. Инстинктивный страх перед злыми духами, за тысячи лет превратившийся в безусловный рефлекс, на какие-то секунды заставил непримиримых врагов забыть друг о друге. Едва первые белые маски показались из проходов, как по пространству прошла новая волна силы, на этот раз, позитивной. Давление было столь велико, что почти все йокаи, и без того истощенные сперва бегством, а затем и боем, попадали на землю жалобно скуля, в то время как низших злых духов вовсе развеяло, будто бы они были снегом, который кто-то кинул в жаркий костер. А Мёдзи, пусть и сохранили гораздо больше сил, но их ноги тоже задрожали, а кто-то из наиболее слабых упал на колени, с трудом хватая воздух ртом и пуча глаза, словно выброшенная на берег рыба. Самое же главное, гарганты схлопнулись, будто бы их и не было. «Кто вы такие? По какому праву устраиваете беспорядки на моей земле? Как вы посмели устраивать прорыв пустых рядом с моим домом?» Прогрохотал усиленной магией воздуха, совершенно безэмоциональный голос, владелец коего спустился прямо с неба, стоя на сияющем золотом гвозде, красуясь черным скафандром с маской чумного доктора. Позади и справа от отца возвышался великан в серебряной рыцарской броне с закрытым шлемом, за плечами коего находились два металлических крыла орла. Позади и слева стоял младший брат кукла, заключенный в похожую броню, но целиком из дерева, и будто бы этого было мало. Тут и там сквозь кроны деревьев пролетали другие гвозди, на которых стояли некроголемы, вооруженные искрящими молниями копьями, магическими огнеметателями и мечами из света. «Как же ты вовремя, бездушная сволочь! Если бы могла, расцеловала бы», чувствуя, как в груди растекается облегчение, а в душе зарождается злорадство. Тиа посмотрела на явно удивленных Амнёдзи, которые спешно перегруппировывались, стараясь и новых противников отслеживать, и старых жертв из кольца окружения не выпускать. Тем временем давление позитивной силы только увеличилось, из-за чего инугами заскулили словно избитые шавки, стараясь заползти под корень или куст, а среди людей только пятеро смогли остаться на ногах. Тигрица успела удивиться подобной мощи, которую ее хозяин никогда не демонстрировал, но потом ей в голову пришла догадка, что скорее всего это какой-то трюк, создаваемый при помощи очередного изобретения. «Мне повторить вопросы?» Вполне миролюбиво, но ничуть не менее жутко из-за безэмоционального голоса, осведомился Виктор, гвоздь которого опустился на свободный участок земли между окруженными йокаями и людьми. Прежде чем люди успели решить, что же им делать в сложившейся ситуации, неизвестный и явно сильный противник, это не кучка истощенных самок нелюдей с беззубыми детенышами на спинах. Свой ход сделала четыреххвостая лисица, умудрившаяся подняться на лапы, чтобы, сделав единственный прыжок, уже в человеческом облике обнаженной молодой женщины со звериными ушами и хвостами упасть к ногам ученого, молящим голосом произнося: «Комиссама, прошу, примите меня и мою дочь под вашу руку. Не оставьте моих подруг и их детей в беде. Позвольте нам укрыться в вашем свете от жестоких врагов». После непродолжительной паузы, которая ушла на то, чтобы набрать в грудь воздуха, она заявила: «Вверяю вам мою жизнь и душу. У темных тварей нет душ», — закричал один из пятерых Амнёдзи, оставшихся стоять на ногах и, сделав шаг вперед, поднял готовое к атаке копье. «Гэррррр», — раздался рокот из-под шлема Фрэнки, который вскинул боевой молот и сделал шаг навстречу человеку, разом оказываясь перед отцом и лежащей на земле нелюдью. «Стойте!» — воскликнул седобородый старик в мешковатых одеждах храмового служителя, на запястьях коего висели бусы из костей, к которым были привязаны довольно сильные души и духи. «Это все какое-то недоразумение. Господин, мы вовсе не знали того, что эти земли кому-то принадлежат, иначе ни за что не позволили бы преступникам бежать сюда. Позвольте нам забрать их, и мы уйдем с миром. Только посмей согласиться», — почти зарычала Тиара, но рабский контракт на этот раз не дал ей пасть открыть. Установилось тягостное ожидание ответа, в то время как давление духовной силы не ослабевало. Наконец Виктор произнес ровным, спокойным голосом, приглушенным маской, отдаленно похожей на птичью голову: «Здесь нет преступников, лишь мои слуги и нарушители моих границ. К кому из них себя относить, ваш выбор». Прошла секунда, за ней вторая и третья, а затем белая никомата подползла к лисице и, потратив последние силы на обращение в человека, тяжело произнесла: «Комиссама, вверяю в ваши руки свою судьбу». Это послужило своеобразным сигналом, и сперва одна, а затем и все остальные защитницы молодняка Йокаев перекинулись в свои человекоподобные облики, после чего произнесли слова клятвы. Лица людей, наблюдавших за этим зрелищем, сперва вытянулись в изумлении и недоумении. Все же тем же лисицам предлагался договор, как у инугами, но затем гримасы сменились на гнев. «Ты, лжец!» — ткнул в сторону доктора рукой мужчина с копьем. «Не смей выдавать себя за коми, иначе...» «Иначе?» — в голосе Франкенштейна прозвучал интерес, от которого у тигрицы на холке шерсть встала дыбом. Вместо ответа крикун стал покрываться красно-золотой энергией, образующей облик уже знакомого доктору доспеха. Вместе с этим увеличился рост японца, плечи стали почти на четверть шире, а в глазах вспыхнул небесный огонь. Обратив свой взор на ученого, преображенный пророкотал: «Уйди прочь, фальшивка, и позволь моим детям свершить суд». Новая волна духовного давления была даже больше того, что демонстрировал Виктор, а энергия казалась куда агрессивнее. Оставшиеся четверо Амнёдзи тут же упали на колени, то ли не выдержав присутствия эмблемы высшего существа, то ли опасаясь вызвать его гнев. Даже Фрэнки отступил, едва не упав, и только сам Виктор продолжал изображать невозмутимую статую. «Что же я буду за господин, если при первой же угрозе брошу присягнувших мне существ?» Тиа шокированно смотрела на хозяина, который столь дерзко посмел обратиться к эмблеме Сусана. «Скажи лучше вот что, долго ли божественную мощь сможет выдерживать обычный человек, даже частица этой силы выжигает тебя изнутри, отнимая погоду жизни едва ли не каждую секунду. И даже если ты сумеешь убить это мое тело, все равно, победителем останусь я. Наглая букашка, кто тебе дал право так говорить с Богом?» Еще немного увеличившаяся эмблема нависла над кажущимся в сравнении с ним низким Франкенштейном. «Я говорю лишь с человеком, принявшим в себя частицу силы Бога», – парировал ученый. «Очень малую частицу, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что проделал император, призвав полноценную сущность. И если ты сейчас атакуешь, в зоне радиусом в километр погибнут все, кроме меня». Спустя безумно долгие два удара сердца тигрицы, облик Сусана начал таять, оставив на своем месте пышущего гневом бледного мужчину. Впрочем, нападать и продолжать спор он не стал, вместо этого отступив к своим соратникам, чтобы уже с безопасного расстояния произнести: «Ты об этом еще пожалеешь». Испытания проектора духовного давления прошли успешно, неспешно размышлял Франкенштейн, летя к вершине вулкана, чтобы вновь оказаться на базе и заменить израсходованные накопители. Наблюдение, установленное за Тиа по просьбе Фрэнки при помощи некроптиц, которые летали на достаточно большой высоте, позволило вовремя обнаружить Амнёдзи, а затем и подготовить для них теплый прием. Впрочем, планы пришлось менять из-за того, что установленные охотниками барьеры заблокировали возможность использовать порталы. Пока же они летели на левитационных дисках, сражение уже успело начаться. «Необходимо запомнить эту ошибку, чтобы не повторять в будущем», – констатировал ученый. Мысли вернулись к непоседливой кошке, от которой в последнее время больше беспокойств, чем пользы. Группа приведенных ей йокаев лично для доктора была бесполезна, так как изучение этих существ он завершил. Впрочем, процесс получения новых хвостов у кицуне можно было бы пронаблюдать на живом примере. Генетические материалы некроголемы соберут, а затем доставят на склады. Интересно, получится ли сделать некрооборотня? Впрочем, это можно будет проверить позднее. Что делать с новыми слугами, лояльность коих сомнительна? Поселю у подножия вулкана, а там пусть Тиа играется, да и Фрэнки с куклой будет полезно общение с кем-то их уровня развития. Перед уходом же можно будет воспользоваться одной из лисиц, чтобы создать более слабую версию Тамаманомая. Все же вложить в нелюдь божественности я не смогу. Приняв окончательные решения, ученый удовлетворенно хмыкнул и стал подруливать к раскрытым створкам одного из ангаров пирамиды. У кого-нибудь мог бы возникнуть вопрос вроде «И зачем он показал себя людям и йокаем?» Ответ, на самом-то деле, прост. Виктору нужны контакты среди обеих фракций. Продемонстрировав силу и заставив охотников отступить, при этом не пролив ни капли их крови, он как минимум заинтересовал некоторые кланы, ну и заработал недруга, что вписывается в погрешность исполнения плана, составленного буквально на ходу. Нелюди же тоже узнают о произошедшем, и пусть сами они малоинтересны, но вот знания, которые могут у них храниться, а также связи с их божественными покровителями, это уже другое дело. Впрочем, мне хватает и одного божественного покровителя. Перед внутренним взором мелькнул фрагмент записи, сделанный сенсорным блоком скафандра, постоянно сканирующего пространство вокруг носителя, а уголки губ, невзирая на объемы химии в крови, слегка приподнялись в улыбке. Пусть Франкенштейн и не был сильнейшим, уступая даже третьим-четвертым офицерам-шинигами, с которыми доводилось встречаться, но трюков в его рукаве хватит даже для того, чтобы удивить капитана Готея-13, один раз, да и то, за счет неожиданности. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обучительная. Япония. Январь 1722. Стоя перед иллюзорным экраном, занимающим почти всю стену лаборатории, Виктор держал три пары гибких манипуляторов на рычажках управления процессами, происходящими в установленной у левой стены колбе. Его собственные руки были сложены на груди черного скафандра, в то время как конечности, высовывающиеся из закрепленного на спине ранца, откликаясь на малейшие мысленные усилия, смещали регуляторы датчиков то в одну, то в другую сторону. В резервуаре с питательным раствором находилось тело человека лет 4-5, с белоснежными волосами и красными радужками глаз, в настоящее время скрытыми тонкими веками. Идеальный клон, избавленный от всего генетического мусора, оказался нежизнеспособен, иммунная система просто не знала, как должна реагировать на поступающие в организм вирусы и бактерии. И пусть Франкенштейн уже нашел свою ошибку, но первый образец все равно умирал. Можно было бы попытаться внедрить в него симбиотические клетки, с вложенной в них системой лечения носителя, но это было бы пустой тратой ресурса. После мысленной команды, один из манипуляторов увеличил поток духовной энергии из накопителей, заряженных лисами-оборотнями, из раскинувшегося у подножия огненной горы поселения. Жидкость забурлила, специализированные ИТ увеличили специфическое излучение волн, передающих вибрацию духовным частицам, а в еще слабом духовном теле подопытного стало образовываться более плотное ядро. Однако же завершиться процессу доктор не дал, пустив в организм неудачного образца волну нейтральных незаряженных частиц, тут же начавших растворяться, тем самым передавая свой потенциал духовному телу. Но пока это не произошло, по другим трубкам хлынула энергия Тингу, Йокаев Воронов. Процесс повторился еще несколько раз, пока у клона не образовались духовные очаги, характерные представителям самых разных видов нелюдей. Мутация организма была остановлена в зародыше, благодаря введенному в кровь образца вирусу оборотничества, который был настроен на человеческий облик. После некоторого времени, ушедшего на создание равновесия всех составляющих, доктор запустил полную диагностику получившегося существа. «Виктор Синси, а что вы делаете?» Сверкая любопытными зелеными глазами, размахивая единственным золотым хвостом, с детской непосредственностью спросила девочка, которую вряд ли получилось бы спутать с человеком при всем желании. Кроме лисьих ушей и хвоста, у нее было слишком вытянутое лицо, уже сейчас проглядывались заметные клыки, руки до локтей и ноги до колен напоминали лапы хищного животного. Поразительное упорство. Полтора часа терпеливо стояла и ждала, чтобы задать этот вопрос, уважительно подумал мужчина, который вовсе мог бы восхититься, ну или же разозлиться на наглую малявку, своевольно вторгшуюся в его рабочее помещение. Впрочем, она догадалась надеть слишком большой для нее халат из серой ткани, перчатки, похожие на мешки носки, чтобы сохранять хоть какую-то стерильность. «Пытаюсь наделить образец 01 уникальными способностями твоих сородичей, совершенно честно, так как не было смысла врать маленькой лисичке, еще даже не научившейся полностью избавляться от звериных черт во внешности», — ответил слегка утомленный несколькими сутками без сна Франкенштейн. «А зачем?» — наивно моргая, переспросила Ясака. «Чтобы он не только выжил, но и имел возможность мимикрировать под любое сообщество людей и нелюдей», — ровным голосом ответил ученый. «А зачем?» — продолжила допрос непоседливая кицуне. «Чтобы проверить действенность механизмов сохранения популяции нелюдей в неагрессивной среде», — произнес человек, завершая процедуру изменения духовного тела. «А зачем?» — после небольшой паузы уточнила Ясака. «Самое удивительное, ей искренне интересен ответ на вопрос, даже если из него она поймет отдельные слова. Вернувшись же в комнату, этот щеночек начнет доставать вопросами уже соседку. Чтобы разобраться в моих объяснениях самостоятельно, уважение к девочке выросло еще чуть-чуть, тем самым заставляя продолжить этот разговор. Кто-нибудь мог бы спросить, почему Виктор вообще возится с этой мелочью? Пожалуй, ответом было бы только одно слово – любопытство. Просто после того случая с Амнёдзи, охотившимися на его йокаев, Ясака осталась одна, и пусть ее взяла на воспитание другая лисица, родную мать заменить она не могла. В отличие от своих сородичей, большинство из коих решили просто жить, то ли служа, то ли поклоняясь Каме Огненной Горы, которому они, в большинстве своем, были совершенно неинтересны, малышка поставила перед собой цель – стать сильной. А кто, по ее мнению, может помочь добиться этого? Лисенок, достающий вопросами здоровяка Фрэнки – это необычно. Ребенок, пытающийся расспрашивать куклу – это странно. Йокай, допрашивающий патрулирующего местность некроголема – почти безумно. Тиа пыталась ее вразумить и даже предлагала стать личным учителем, но кицуне оказалась слишком упрямой. После месяца террора со стороны девочки-лисы, Фрэнки сдался и, взяв ее за шкирку, отнес к отцу. Поставив сжавшийся от страха комок шерсти на четыре лапы, он заявил: «Она хочет стать сильной. Это так?» — Посмотрев на безинтересный образец сверху вниз, просто из любопытства спросил Франкенштейн, который в обыденной жизни предпочитал вовсе не фонить духовной энергией. Тут Кицуне его удивила, сумев встать ровно и, подняв свою мордочку, смело посмотрела в разноцветные стекла окуляров маски ученого, пронзительно тявкнув. «Хай, Камисама!» «Даже так», — протянул доктор, задумчиво огладив пальцами левой руки низ маски. «Я возьмусь тебя обучать, а если меня устроит твоя старательность, то и силу обрести помогу. Но если ты хотя бы раз пожалуешься на что-либо, отправишься к своим сородичам, и больше сюда не вернешься». «Согласна, и ведь не жалуется», — мысленно хмыкнул ученый, при помощи встроенных в скафандрит, сканируя организм подопечной. По правде говоря, Франкенштейн ожидал того, что Кицуне сдастся если не в первые же дни, то самое большее за месяц. Однако время шло, лисица старательно выполняла задания наставника, а в свободное время, словно хвостик, ходила за доктором и заваливала его вопросами вроде «почему» и «зачем». Впрочем, последнее легко объяснялось тем, что оставаться одна она попросту боялась, а у Тиа, Фрэнки и куклы, из-за поселения Йокаев и общения с послами Амнёдзи, возникло слишком много работы. «Сами хотели, чтобы я дал им задание», — мысленно пожимал плечами Франкенштейн, когда троица его подчиненных начинала жаловаться. Вернувшись в комнату, которую делила с большой тигрицей, и неважно, что изначально это была спальня Тиа, Ясака широко зевнула, скинула с себя похожую на мешок одежду, полностью перекинулась в лису, а затем запрыгнула на широкую кровать. Тут же ее сгребла широкая когтистая лапа, устраивая под боком у полосатой бакинека великана, как посмеивались котята из поселка. «Дурачье!» — возмущенно зарычала Ясака, ощущая обиду за старшую подругу, которая, и чему ты сегодня научилась? Глубоким, урчащим голосом спросила тигрица-оборотень, скосив взгляд одного глаза на маленькую соседку. Камисенси рассказал, что в духовном теле живого существа можно разместить несколько очагов духовной энергии, если они являются частью рецессивного гена, похвасталась лисица. А еще, при определенных условиях, одни из них можно временно делать доминантными. А что такое рецессивный? Тиа посмотрела в полные незамутненного любопытства глаза Ясаки-чан, хмыкнула и начала вспоминать то, что помнила из рассказов Франкенштейна. В конце концов, ей почему-то сильно не хотелось разочаровывать маленькую Кицуне, да и осознание того, что с вопросами она приходит именно к ней, заметно грело душу. «Плохой из тебя учитель, хозяин», — самодовольно подумала полосатая кошка, мысленно делая заметку о том, что и самой надо бы пополнить запас знаний, а то ведь с такими темпами вопросы лисенка начнут становиться слишком сложными. Вечер опускался на уже довольно большую деревню, окруженную вкопанными в землю столбами сыт, создающими защитный и маскирующий барьер. На деревьях, на самых высоких ветвях, тихо и почти неподвижно восседали некроптицы, сверкающие зелеными огоньками глаз, по звериным тропам ходили некроголемы и некромаги, патрулирующие территорию своего создателя, в зарослях кустов, под холмами и среди густых крон рощи прятались куда более опасные существа, готовые напасть на любого нарушителя границ. В самой деревне стояли дома из досок, наскоро обструганных и сколоченных в маленькие однокомнатные сооружения, похожие на будки с дверьми и окнами. Местные жители, успевшие разделиться на старожилов и пришлых, кто в облике зверей, а кто и в полулюдской форме сновали туда-сюда, занятые какой-то своей работой. Одни возвращались с охоты в лесу, неся тушки обычных животных, корзины трав и ягод, другие только уходили в чащу на промысел, третьи сдирали шкуры и разделывали мясо, четвертые готовили, стирали, шили. Если бы не очевидные внешние отличия от людей, то эту деревню можно было бы спутать с любой другой. Также бегала стайками ребятня, порой устраивая драки, взрослым йокаям то и дело приходилось разнимать рычащие, кусающиеся и царапающиеся клубки из тел, спорили и сплетничали соседки, сидя на пороге своего жилья бренчал на струнном инструменте бородатый старик с темно-серой кожей. Разве что в человеческих поселениях нельзя встретить кицуне, никомат, тануки и тингу, греющихся в лучах заходящего солнца прямо на площади перед грубым алтарем, сложенным из каменных глыб. Четыреххвостая лисица, одетая в зеленое кимоно, подпоясанная широким красным поясом, находясь в своей человекоподобной личине, подошла к каменному очагу, в который поставила свечу из жира и собственных волос. Опустившись перед неказистым, но все же внушающим уважение местом поклонения. Она дважды хлопнула в ладоши, заставляя фитиль вспыхнуть, склонила голову и, прижав к голове уши, тихо стала шептать слова благодарности, а также просить о том, чтобы Камеогненные горы присмотрел за глупышкой Ясакой, слишком долго испытывавшей терпение слуг покровителя, за что ее забрали прямо на вершину. Сторожилы, те самые самки и детеныши, которые видели столкновение их нынешнего господина и самого Сусана, шепотом пересказывали каждому вновь прибывшему историю о том великом событии, как на пути предателей инугами и их поганых хозяев, забывших о том, что их силы берут свои корни не только от богов, непоколебимый словно скала и пылающий, будто пламя из глубин земли, встал защитник, мощь коего даже сильнейших из смертных заставила упасть на колени. Они взахлеб рассказывали, как отступил муж верховной богини Сусана, чья сила была призвана одним из бесчестных убийц, как бежали посрамленные члены круга 12 кланов, как поволиками исцелялись раны, а тела наполнялись кружащей голову силой. С каждым пересказом история обретала новые подробности, а поверженные враги множились едва ли не в геометрической прогрессии. Новые йокай, приходящие сюда в поисках тихого места, где до них не сможет добраться ярость охотников, на все эти сказки только качали головами и хмыкали, но не смели возражать, все же маленькую армию немертвых, которые ощущаются крайне странно, по достоинству оценили все. Кроме того, если самками не спешил представать перед взятыми под покровительство существами, то вот его дети, один из которых – могучий великан, другой – живой манекен, а третья – стремительная и беспощадная тигрица, даже слишком часто, на взгляд некоторых нелюдей, которые хотели бы взять жизнь поселка в свои лапы, позволяли лицезреть себя. Завершив молитву и поднявшись на ноги, кицуне уступила свое место тануки, которая принесла пучок сухих трав. Очередь тех, кто принесли разнообразные, в большинстве своем, символические дары, была еще довольно большой, но никто не спешил и не торопил других. И пусть покровитель не требовал алтарей в свою честь, как и не нуждался в служителях, но какому камени будет приятно внимание. Переселенцы даже и не подозревали о том, что коренной европеец Виктор, долгие годы служивший церкви Спасителя, пусть и узнал о традиции поклонения духам мест, природы, явления и жилищ, до конца так и не понял того, почему его всерьез считают младшим божеством. Духовная сила же, которую вместе со своими мыслями направляли ему йокай, из-за смертного существования человеком, бесполезно рассеивалась в пространстве, фиксируясь лишь специализированными и как незначительные колебания внешнего фона.